8. Джон Лапуант поспешил к боковой двери полицейского управления, выходившей к парковке. Он был возбужден и взволнован. Надо же, вооружен и опасен. Не так уж часто приходится арестовывать вооруженного и опасного подозреваемого. И уж точно не в таком сонном городишке, как Касл-Рок. Он уже забыл и про свой пропавший бумажник, сейчас ему было не до того, и про Салли Рэдклифф. Он потянулся к дверной ручке, но тут дверь открыли с другой стороны. Джон столкнулся нос к носу с двумя с лишними сотнями фунтов разъяренного тренера по физкультуре. «Ты-то мне и нужен», — сказал Лестер Пратт своим новым бархатным голосом и достал из кармана черный кожаный бумажник. «Ты ничего не потерял, тупой двуличный игрок, безбожный сукин сын». Джон не понял, что тут делает Лестер Пратт и как у него оказался его бумажник. Зато он понимал другое. Клад ждет подмоги, и ему надо немедленно ехать. «Не знаю, чего ты хочешь, Лестер, но мы потом с тобой поговорим», — сказал Джон, потянувшись за бумажником. Лестер отвел руку назад, а потом замахнулся и с силой ударил Джона в лицо, скорее удивив его, чем разозлив. «А я не хочу говорить», — сказал Лестер своим новым бархатным голосом. «Только время зря тратить». Он бросил бумажник на землю, схватил Джона за плечи и отшвырнул его обратно в офис. Помощник шерифа Лапуант пролетел 6 футов по воздуху и приземлился на стол Норриса Риджвика. Проехав на заднице по крышке стола и скинув разбросанные на нем бумаги и лоток документов, входящие и исходящие, он сам шлепнулся на пол с болезненным плюхом. Шейла Брайхем, раскрыв рот, наблюдала за этим невиданным зрелищем из будки диспетчера. Джон поднялся. Он был потрясен и растерян, не в силах понять, что происходит и почему. Лестер уже приближался, по-боксерски приплясывая. Он поднял руки в старомодной стойке Джона Л. Салливана, которая должна была выглядеть комично, но почему-то не выглядела. «Я тебя проучу», — сказал Лестер своим новым бархатным голосом. «Я тебе покажу, что происходит с католиками, которые уводят девушек у баптистов. Это будет хороший урок, который ты никогда не забудешь». Лестер Пратт подошел совсем близко, на дистанцию обучения.